Вы, должно быть, меня дурачите. Лусавен порывисто встала и схватила руку Эш. «Смотри», — сказала она. Лес снова исчез, только на этот раз вместо него появилось что-то знакомое. Лусавен перенесла ее в метрозоопарк прямиком в самую середину загона для волков. По-видимому, их появление помешало столкновению одного какого-то волка с остальной стаей. Звери разбежались, поскольку они с Лусавен материализовались в самой гуще стаи, в буквальном смысле из воздуха. Волки расселись по загону, все за исключением одного, на которого стая как раз и нападала. Этот съежился на самом краю бетонного рва, окружающего волчий загон, и смотрел на них боязливо. Да, как было ясно, Эш, но кроме этого в зверином взгляде светился необычайный ум. У него были человечьи глаза. Ее сердце внезапно подпрыгнуло и заколотилось с бешеной скоростью. Эти глаза она узнала бы где угодно. Глаза Нины! В этом волчьем теле была Нина! Или, по крайней мере, волк стал Ниной. Зверь резко вздрогнул, моргнул, и теперь его глаза стали всего лишь глазами умного зверя. Обнажив клыки, он глухо заворчал и затрусил вслед за своими сородичами. Но там, несомненно, была Нина. Зоопарк исчез. Это Лусавен снова перенесла их в лес в потустороннем мире. Эш почувствовала легкую слабость в коленях и уселась на землю прямо там, где стояла. Как получилось, что весь мир перевернулся с ног на голову всего за один день? 10 часов назад колдовство представлялось чем-то таким, о чем она читала в книгах по оккультизму. Ей так хотелось верить прочитанному, но в глубине души она всегда считала, что это вымысел. Теперь же ее занесло прямо в самый центр мира духов, не без участия какого-то шамана, который по совместительству еще и бездомный. И она беседует с самой настоящей колдуньей, узнает, что ее дорогая кузиночка сама по уши погрязла в неких колдовских делах. «Боже!» — сказала она. «Теперь ты мне веришь?» — спросила Лусавен. Эш медленно кивнула. «Вроде трудно не верить тому, что бросается прямо в глаза. Вот уж не думала, что Нина на такое способна». «Она здесь ни при чем», — сказала Лусавен. «Для нее это сплошной кошмар, повторяющийся жуткий сон, в котором она видит себя в обличии разных животных и не может понять, почему это происходит». «Ну и почему же?» — спросила Эш. «И почему это не происходит с ней? Уж она-то во всем бы разобралась». Лусавен в ответ лишь пожала плечами. И тут Эш вспомнила, что нагадал ей Бонс, что сказали кости, брошенные им там, в его норе, в Фоксвилле, чтобы разгадать смысл расклада Кэсси. «Лично тебе ничего не грозит», — сказал он ей.